«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царица и воительница. Приключения оперных героинь». Лекция 8. Анна Болейн, которая родила дочку. Среди наших героинь было уже несколько королев и цариц. Клеопатра властвовала над Египтом, леди Макбет кровавым путем воцарилась в Шотландии, Дидона основала Карфаген. Конечно, все они не похожи. Ну, уже хотя бы потому, что из трех перечисленных одна Клеопатра, несомненная историческая фигура. Но все-таки у них есть и общая черта. Все эти женщины осознанно шли к власти. Клеопатра и Дидона родились в царских семьях. Леди Макбет завладела короной незаконно, но неистово, страстно рвалась к этому. Сегодняшняя наша героиня тоже королева. Правда, ее история немного другая. Она очутилась на троне по воле случая и даже не сразу решила использовать свой шанс на власть. Оказавшись предприимчивой правительницей, она пробыла ею совсем недолго. А последствия этого стали для нее ужасными. Ее имя Анна Болейн. Она жила в Англии в начале 16 века, то есть 500 лет назад. Анна родилась в богатой и знатной графской семье. Среди ее далеких предков был даже английский король, правивший несколькими веками раньше. Отец Анны был талантливым дипломатом. Он работал при дворе в Нидерландах и пользовался там таким хорошим отношением, что австрийская правительница, которая владела тогда Нидерландами, решила взять его маленькую дочь под свое крыло, чтобы дать ей возможность получить придворное воспитание. Так Анна еще юной девочкой поехала в Нидерланды. Потом она оказалась при дворе во Франции. Там она несколько лет пробыла фрейлиной. Увлеклась искусством, философией и приятным придворным образом жизни. Через некоторое время ее семья призвала ее домой. И Анна вернулась на родину, юной девушкой, оказавшись при дворе английского короля. Им был тогда Генрих VIII. Хитрый, умный и властный монарх, отличавшийся чрезвычайным любвеобилием. Он был старше Анны и на тот момент был женат. Его супругой была дочь испанского короля, Екатерина Арагонская. Генрих влюбился в Анну и долго добивался ее внимания. Целых 7 лет Анна не отвечала королю взаимностью. В какой-то момент она даже должна была выйти замуж за другого человека, английского графа по имени Генри Перси. Но их помолвка расстроилась. Заведя роман с королем, Анна, возможно, ненадолго получила бы определенную власть и влияние при дворе. Но она знала, что в любом случае не могла претендовать на место королевы. Оно было занято, ведь Генрих VIII был женат. А католическая церковь, которой подчинялся тогда английский король, категорически запрещала развод, если только для него не было каких-то очень веских, серьезных причин. Но Генрих был горячо влюблен в Анну, и он начал искать такие причины, чтобы добиться развода. Его жена Екатерина Арагонская была в возрасте, когда она не могла уже родить ребенка. Все дети, рожденные ею за долгие годы брака с Генрихом, умирали совсем маленькими, кроме единственной дочери, Марии. В королевских семьях в те времена считалось, что наследник мальчик – это надежнее, престижнее и лучше, чем девочка. И Генрих решил уцепиться за это, чтобы добиться у главы католической церкви, римского папы, разрешения на развод. Он начал утверждать, что раз Екатерина не смогла родить сына, а большинство ее детей умерли, с их браком что-то не так, он неправильный, греховный. А потом Генрих пошел дальше и нашел якобы причину этой неправильности. Дело в том, что еще до их свадьбы Екатерина успела побывать замужем за старшим братом короля, Артуром. Это действительно было так, но тот очень быстро умер, оставив 17-летнюю Екатерину вдовой. Вскоре она вышла за Генриха, причем по его собственному настоянию. Теперь же король утверждал, что вдова одного брата не имела права выходить за другого. Якобы такой брак нечист, а значит, не имеет законной силы, а значит, Генрих свободен от любых обязательств и может жениться на Анне Болейн. Все это вкупе с огромными усилиями, которые прикладывали британские дипломаты, не убедило римского папу, и из Рима последовал отказ. Тогда Генрих сделал абсолютно немыслимое. Он решил разорвать отношения с самим римским папой и католичеством вообще и создать в Англии отдельную собственную христианскую церковь. Она получила название Церкви Англии. Все еще официально находясь в браке, он женился на Анне Болейн. Потом публично объявил о недействительности своего союза с Екатериной, торжественно короновал новую жену, а вскоре и объявил себя главой английской церкви. Теперь власть короля в Англии не была ограничена ничем. Анна оказалась очень активной и энергичной королевой. Она с удовольствием участвовала в дипломатических поездках и имела свое мнение по государственным вопросам. Это раздражало многих людей при дворе. А еще, когда она произвела на свет долгожданного младенца, это снова оказалась девочка, а не мальчик, что стало для Генриха очередным разочарованием. Спустя всего пару лет после коронации Анны ему приглянулась королевская фрейлина по имени Джейн Сеймур. Успешно избавившись от брака один раз, Генрих подумал, что вполне может сделать это снова. Он начал утверждать, что женился на Анне якобы под действием колдовства, а потом заявил о ее неверности. Обвинение нелепое уже хотя бы потому, что в числе ухажеров Анны был назван ее родной брат. Неверность королю считалась государственной изменой. Наказанием за это была смертная казнь. Анну заключили в тюрьму, а мужчин, с которыми она якобы изменила Генриху, казнили. Ужасный конец ждал и ее саму. Несколько дней спустя Анне Болейн отрубили голову. Королеве было тогда немногим более 30 лет. Через 300 лет после того, как Анну казнили, итальянский композитор по имени Гаэтано Доницетти написал про нее оперу. Это было в 19 веке. Сперва оперу с огромным успехом показали на родине композитора, в Италии, а год спустя на родине самой Анны, в Англии. Все английское было тогда очень модно в Италии. Англия казалась итальянцам далекой, туманной, экзотической страной, а от кровавых страстей при дворе английских королей у публики захватывал дух. Но и в самой Англии опера Доницетти очень нравилась слушателям. По-итальянски яркая, очень красивая музыка сделала Доницетти настоящей звездой. Действие оперы происходит в самый тяжелый момент жизни Анны. Ее муж, король Генрих, уже оказывает знаки внимания фрейлине, Джейн Сеймур, и ищет предлог для того, чтобы обвинить Анну в измене и отправить ее под суд. Давайте послушаем саму Анну. Это начало оперы. Всю ночь она напрасно ждала в своих покоях короля и попросила придворного музыканта повеселить ее и ее фрейлин песней. Его игра напомнила ей об ушедших счастливых временах. Анна поет, а затем говорит, что уже наступает утро. Видимо, Генрих так и не придет к ней. Чтобы публике было интереснее, либреттист, так называется человек, придумывающий сюжет оперы, добавил сюда еще одну любовную линию. В опере появляется граф Генри Перси, тот самый, за которого Анна едва не вышла замуж еще до того, как стать королевой. В опере он все еще любит Анну и изо всех сил пытается добиться внимания королевы. В фильмах на исторические сюжеты так тоже иногда делают. Добавляют какую-то деталь или сюжетный поворот просто для красоты, чтобы сделать кино ярче. Она может совершенно не совпадать с исторической правдой, но это никого не смущает. Давайте послушаем сцену, где Генри Перси встречает короля и королеву во время охоты. Он замечает, что Анна взволнована, видя его, ведь он был любовью ее юности. Сам Перси по-прежнему любит Анну и смотрит на королеву с восторгом, а Генрих, замечая их переживания, решает использовать Перси для того, чтобы обвинить жену в измене и избавиться от нее. Тут присутствует еще брат Анны по имени Рошфор, который понимает, что задумал Генрих, и в ужасе просит Перси вести себя скромнее. Не только Перси в этой опере влюблен в Анну. Тот самый музыкант, чья игра навевала ей хорошие и грустные воспоминания о свободе и юности, тоже мечтает о королеве. Его зовут Сметон, и это юный, наивный мальчик. В опере его роль исполняет переодетая в пажа девушка. Когда Перси подкарауливает Анну, чтобы признаться ей в любви, Сметон, спрятавшись в комнате, случайно подслушивает их разговор. Считая, что королеве грозит опасность, мальчик бросается на Перси с оружием. Вошедший Генрих, увидя шпаги, обвиняет всех в том, что они готовили убийство короля. Он приказывает арестовать Анну, ее брата, а также музыканта и Перси. Когда Анна оказывается в тюрьме, к ней приходит ее фрейлина Джейн Сеймур, та самая, в которую теперь влюблен король Генрих. Давайте послушаем дуэт Анны и Джейн. Узнав о том, что Джейн — новая любовь Генриха, Анна сначала смотрит на нее с отвращением, но вдруг жалеет девушку. Она понимает, что и ее ждет печальная судьба. Анна оказалась права. Настоящая Джейн, хоть и стала королевой, и даже родила Генриху долгожданного сына, умерла через 2 недели после родов. А мальчик, рожденный ею, скончался от туберкулеза совсем юным. Конечно, здесь обе королевы, настоящее и будущее, не могут еще всего этого знать. Но давайте послушаем, как грустно и взволнованно они разговаривают друг с другом. Рассказывая о смерти Анны, Доницетти и его либреттист решили немного поменять исторические события. В спектакле она умирает не на эшафоте, не от руки палача, как было на самом деле. Очень модными в операх были тогда так называемые сцены безумия. По сюжету от страха, отчаяния или безысходности героиня сходила с ума и как бы бредила на сцене перед смертью, не узнавая никого и проваливаясь в свои наивные, чистые видения. Конечно, при этом она исполняла изумительную арию, от которой весь театр, вся публика заливались слезами. Именно так происходит в опере с Анной. знаем, что историческая, настоящая Анна вовсе не сошла с ума в тюрьме. В заключение она, как считают иногда, написала пронзительные красивые стихи о смерти. А потом стоически вышла на казнь, обратившись к народу со скромной речью, в которой она не обвиняла короля, не убеждала собравшихся в своей невиновности, а лишь просила всех молиться за себя. Потом с Анны сняли дорогую горностаевую мантию, ей завязали глаза. Перед ударом палача она молилась. На Доницетте решим, что не будет показывать нам момент казни. Его Анна теряет рассудок, погружаясь в мир детских фантазий, и ненадолго приходит в себя, лишь чтобы услышать пушечные залпы в честь новой королевы Джейн Сеймур. Умершая рано, пробывшая у власти совсем недолго, оклеветанная и казненная, Анна оказалась одной из знаковых фигур в истории Англии. С одной стороны, потому что именно с ней было связано образование английской церкви, гигантское историческое событие, определившее судьбу этой страны на века, вплоть до сегодняшнего дня. С другой, потому что та девочка, которую Анна произвела на свет, та самая, что так расстроила и разочаровала Генриха, впоследствии стала королевой Англии, Елизаветой I. Свою мать она не знала. Елизавете было только 2 года, когда Анну казнили. Она взошла на трон 20 с небольшим лет спустя и процарствовала почти полвека, став одной из самых успешных, сильных и любимых королев во всей британской истории. Ярко-рыжие волосы Елизавета, как говорили, унаследовала от своего отца, короля Генриха VIII. А вот черные глаза, такие заметные, необычные и яркие на всех портретах Елизаветы, достались ей от матери, Анны Болейн. Следующая лекция о решительной дочери греческого вождя, которая должна была погибнуть от рук собственного отца, но чудом спаслась.